Авва Ануф. Авва Ануф сказал: «С того времени, как я принял святое крещение и наречен христианином, ложь не выходила из уст моих». В те времена принимали святое крещение наиболее в зрелом возрасте.